Природа ставила точку мальчишескому ее существованию. Ей уже нельзя было, оседлав ветку смоковницы, распевать на всю улицу песни. В ней просыпалась женщина, и она не знала, как встретить гостью, как обращаться с этим чуждым существом, у которого был свой непонятный характер и которое могло скорее изменить самое Тину, нежели пойти у нее на поводу, потому что оно было сильнее Тины, питалось ее кровью и с каждой минутой занимало все большее место в ней, в ее теле и в ее душе. Перемена, происшедшая с Тиной, разумеется, была замечена ее родными, и в доме тотчас же принялись готовить приданое. Теперь уже Тине не давали подзатыльников, не выговаривали и не докучали мелкими домашними делами. Родители обращались с ней, как с больной, тряслись на ней, ветерку не давали на нее подуть, делали неженку из озорной девчонки, вчера еще бегавшей босиком в дождь и в зной, лазавшей по деревьям, часами плескавшейся в море или в реке, обветренной и загорелой. Чрезмерная заботливость родителей удивляла Тину, была ей приятна, но и докучала ей. Впрочем, она безропотно покорялась их воле, как покоряется в полузабытии, обессилевший больной тем, кто за ним ухаживает, зная, что они стремятся лишь вырвать его из лап болезни. А Тине хотелось исцелиться как можно скорее. Она должна была продолжать свою борьбу, чего бы ей это ни стоило, так как чутье подсказывало ей, что все происходящее имело глубокий смысл, что только теперь цель, поставленная ею издавна перед собой, обретала основание и смысл, становилась ясной и понятной для всех. Конечно, вести борьбу прежними способами представлялось неразумным, но должны же были объявиться новые пути. Тине следовало оставаться спокойной и по-прежнему терпеть, хотя это теперь давалось ей гораздо трудней, потому что, как говорится, хоть нога и выросла, да сапожок остался прежний. В доме поселилось ожидание. Отец и мать Тины, так же, как и она сама, были охвачены им. Но Тина ждала спокойно, а их ожидание было напряженным, нетерпеливым. Они жаждали жениха для Тины, а кто окажется этим женихом, им было почти безразлично. Лишь бы кто-нибудь явился за нею, лишь бы их дочь не засиделась в невестах, лишь бы не стали кумушки жалеючи точить на ее счет язычки. Этого отец и мать Тины боялись больше всего. Но были у них и другие опасения и страхи, мучившие их гораздо сильнее. Могло ведь случиться, что их дочка не выдержит, не вытерпит ожидания, и в одно прекрасное утро поднимется с постели с нежданно-негаданно раздувшимся животом. Вот когда обрадовались бы соседи, а они, отец и мать Тины, были бы опозорены навсегда и пропали бы даром все их родительские заботы, пошли бы прахом надежды, которые они возлагали на счастливое замужество своей дочери. И если Тина, одурманенная внезапным своим рассветом, устав за день, крепко спала по ночам, то родители ее потеряли сон и покой. До самого утра шептались они в постели, словно составляли заговор против собственной дочери, и как настоящие заговорщики прикидывали то так, то эдак, строили и переделывали планы, с помощью которых рассчитывали своевременно и с честью выдать замуж свое единственное дитя, надежду и утешение своей старости, единственный плод и наивысшее оправдание прожитой ими жизни. Могли ли они довериться судьбе, видя, как их дочь, мучимая бурно расцветающей плотью, вся в испарении ворочается, скидывая с себя одеяло, как вырывается сама собой из-под распахнутого ворота рубахи ее созревшая грудь, как ее алые и влажные, как кровоточащая рана, губы бормочут гимн, невесть откуда налетевшей страсти, гимн без слов и без смысла, и, однако, понятный всем, потрясающий, как рождение или смерть. И вот в один прекрасный день, еще до того, как Фарнаус уехал на Крит, пришел свататься к Тине жених. Семья облегченно вздохнула и, сразу позабыв перенесенные мучения, приняла желающих с нею породниться людей с бьющимся сердцем, но с виду спокойно, с подчеркнутыми гордостью и достоинством. А сватался к Тине тот самый юноша, которому она однажды у Фриксова источника расцарапала лицо так, что родная мать не могла его узнать. И вот теперь юноша и его мать сидели в доме родителей Тины и томились, не зная, как приступить к разговору. Женщина теребила кончик головного платка и беспрестанно улыбалась. Юноше было жарко, лицо у него стало багровое, а взгляд то и дело убегал к окну. «Кушайте, освежайтесь, фрукты из нашего сада», — почивала гостей мать Тины. «Спасибо, не беспокойтесь», — отвечала мать юноши. Тина собирала, не унималась мать Тины, словно все решалось тем, отведают или не отведают фруктов гости. Мать юноши взяла с подноса сливу, обтерла ее ладонью, слегка надкусила передними зубами, так что вытек кисловатый сок, и толкнула локтем сына, чтобы он не дичился и тоже съел что-нибудь. Юноша сидел, отвернувшись к окну, и сказал: «Спасибо, не хочу», так громко, что испугался собственного голоса. Вытер рукой пот с багрового лба и сконфуженно улыбнулся. «Мы, видите ли, мы насчет того, чтобы...» Словом, короче говоря, начала мать юноши. Но именно в эту минуту мать Тины объявила: «В этом году в первый раз уродила». Обе матери рассмеялись, и обе в один голос извинились друг перед другом. Судьба Тины, казалось, была решена. Так или иначе, обе стороны высказали то, что хотели, прекрасно поняли друг друга. Дело было теперь лишь за самой Тиной. Обе матери смотрели на нее умоляющими глазами. Юноша по-прежнему глядел в окно, а Тина сидела так тихо и спокойно, словно ничего больше от нее и не требовалось, словно ее попросили, когда позвали сюда. «Ты только сиди с нами, а там хочешь слушай, а хочешь нет».